Настал вечер. Горло у меня по-прежнему сдавлено, дурной признак, но чувствую себя лучше. Я спокоен. Но, пожалуй, я не так уж несчастлив. Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце. Ну, придется подождать. Чего ждать? Чтобы солнце зашло. Мне все кажется, что я у себя дома. И в самом деле. Все знают, что когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. Если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. А на твоей планетке тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов, и ты снова и снова смотрел на закатное небо. Стоило только захотеть. Однажды я за один день видел 43 заката солнца. Знаешь, когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце. Значит, в тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно? Слушай, если барашек ест кусты, значит, он и цветы ест? Он ест все, что попадется. Даже такие цветы, у которых шипы? Да, и те, у которых шипы. Тогда зачем шипы? Послушай, я очень занят. Положение мое становится серьезным. Воды почти не осталось. Я боюсь, что вынужденная посадка плохо кончится. Зачем нужны шипы? И зачем эти болты делают? Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости. Нет, цветы слабые и простодушные. Они думают, если у них есть шипы, их все боятся. Если этот болт сейчас не подастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится вдребезги. А ты думаешь, что цветы... Да нет же, ничего я не думаю. Я занят серьезным делом. Ты говоришь, как взрослый. Он все смотрел на меня, перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках. Я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым. Не верю я тебе. Все ты путаешь, ничего не понимаешь. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. Я знаю одну планету. Там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никого не любил. И с утра до ночи твердил одно: я человек серьезный, я человек серьезный. Совсем как ты. Прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб. Что? Гриб. Он сильно покраснел? Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это несерьезное дело? Понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? А если я знаю единственный в мире цветок? Он растет на моей планете. И другого такого больше нет нигде. А маленький барашек в одно прекрасное утро возьмет, да и съест его. И даже не будет знать, что он натворил. И это, по-твоему, не важно? Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: где-то там живет мой цветок. Но если барашек съест его, это все равно, что если бы все звезды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник. Я нарисую для твоего цветка броню. Я плохо понимал, что говорю. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез.